Сейчас. Бергамо, Италия. Первые недели я могла часами наблюдать за тем, как Айви посапывает, раскинув ручки в позе маленькой звездочки. Пока она видела свои радужные сны, я почти не двигалась, сливаясь в единую деревянную фигуру вместе с кроваткой. Только раздувающаяся дыханием грудь ее напоминала, что я не предмет интерьера на пару с креслом и столиком на вырост. Рик частенько забирал меня из детской, отрывая мои пальцы от прутьев кроватки. Когда, наконец, обретаешь то чудо, о котором уже и не надеялся, каждая секунда может стать последней, ведь Вселенная гораздо на то, чтобы внезапно забирать то, что сама вложила тебе в руки. Постепенно тревога проходила, а я отпускала Айви в безмятежный мир грез без надзирательства. Казалось, что Вселенной наскучило играть свои хитрые игры, и она оставила чудо нам навсегда. Я давно не следила за чем-то так пристально, неподвижно, почти не дыша. Только объектом моих наблюдений была не дочка в розовых ползунках, а здание почты на Виа Антонио Локателли. Мой побег из Сан-Лоренцо увенчался двойным успехом. Не считая потерянных денег за бронь на месяц вперед, я не оставила в старом отеле ни забытого крема, ни волоска на расческе, ни капли сожаления. Попросила чемоданы, фиат и погнала прочь, пока преследователь не вернулся на свой пост. Правда, пришлось привлечь третью сторону, но официант Вика оказался падким на всякие авантюры. Когда я столкнулась с ним в коридоре, он стрельнул глазами на чемоданы в моих руках и состроил скорбную гримасу. «Уже уезжать?» «К сожалению, так сложились обстоятельства. Вы найти то, что искать?» «Пока нет, но благодаря вам я нашла то, что приведет меня в нужном направлении. Всегда рад помочь нашим гостям», — лучезарно улыбнулся Вика, салютуя рукой в белой перчатке. «Жаль, что вы так и не попробовать наши лучшие блюда каталетта алла миланезе, тальятта де манзо, сабайон. Вы многое упускать». Его пальцы в белоснежных перчатках сложились в трио и встретились у губ с характерным причмокиванием. С его любовью к жестикуляции он угрожал развернуть полстакана с чьим-то обедом прямо на вычищенные ковры. «Был рад знакомиться и помогать вам», — искренне заверил Вика и приложил руку к груди. «Вообще-то, не могли бы вы помочь мне в последний раз?» Каким бы вежливым и отзывчивым ни был этот молодой итальянец, помогал он мне не за красивые глаза. Теория подтвердилась, когда я протянула ему сверток из 10 евро. Этот маленький подкуп фитилем зажег его глаза. Десятка тут же скрылась в складках его униформы, а улыбка Вико стала только шире. «Что я должен делать?» «Помочь мне незаметно уйти. То ли угождать постояльцам, чего бы те ни попросили, прописано в уставе обслуживающего персонала Сен-Лоренцо, то ли Вика от рождения склонен к безотказности, но он и бровью не повел на мою просьбу и даже не забросал вопросами из любопытства, лишь попросил подождать, пока доставит обед по нужному адресу, и пообещал вывести из отеля так же невидимо, как это делают мыши. Не знаю, шутил он насчет мышей или нет, но меня больше волновал побег от преследователя, чем хвостатые обитатели подвалов. Первый внушал больше страха. Пришлось дождаться, пока Вика закатит передвижной столик в номер 209 на том же этаже и откланяется с такой же почтительной улыбкой, с которой заглядывал ко мне. Мы спустились по лестнице на первый этаж, прошли по коридору вглубь здания и скрылись из глаз за дверью с надписью «Перил персоналы». Сноска автора. Для персонала. Меня провели за кулисы кипящей гостиничной жизни, окунули в самое жерло будничного котла. Длинный коридор разбегался по разным помещениям. Из каждого вырывались полчища звуков и запахов. Прачечная дыхнула удушающим паром и запахом лаванды. В комнате отдыха персонала позвякивала ложка, мешающая сахар в кружке. За этой комнатушкой мы свернули налево и вмешались в рутину кухни. Обеденное время уже прошло, поэтому плиты и духовки отдыхали, как и их хозяева. Зеркальные поверхности столбов блестели чистотой. Только какой-то юный бедолага трудился у раковины, отмывая последствия готовки. «Сюда», — подсказал Вико и вывел меня через жаркую комнату к очередной двери. Распахнул ее и ослепил дневным светом, что солнце изливало на Бергамо. Мы оказались в проулке между двумя зданиями, где кроме нас двоих только какой-то объемистый в талии мужчина курил себе у столба и поглядывал в телефон. Как и обещать, тихо и незаметно. Спасибо, Вика, за все. Я двинулась было к арке, но Вика не смог вот так просто отпустить меня без расспросов и не уточнить свое любопытство. «Вы кто-то вроде шпиона?» — усмехнулся он, хотя явно был рад поучаствовать в секретной операции. «А в чемоданах у вас оружие? Мне стоит бояться, что вы убирать ненужных свидетелей?» Я только улыбнулась в ответ, а у самой кровь застыла в жилах. Я летела в Бергамо с одной единственной мыслью — отыскать дочь, но в связи с последними событиями и особенно с появлением незнакомца на хвосте, эта поездка и правда стала походить на сюжет шпионского боевика. Вика так и остался мечтать о шпионских играх, когда я вышла из арки и оставила его позади, как и свое безмятежное пребывание в четырехзвездочном отеле, где еду привозят прямо в номер, а за отдельные пару евро исполняют любую прихоть. Натянув шляпу чуть сильнее на лицо, я оглянулась по сторонам, внимательно приглядываясь к каждому мужчине на улице. Но никого похожего на моего преследователя не увидела. Машина осталась у почты, и без железного каркаса над головой, без замков на дверях и быстрых колес я чувствовала себя уязвимой, крошечной, беззащитной. Скрывшись в ближайшем кафе с открытым доступом к Wi-Fi, я зашла в интернет. Отели в радиусе мили я даже рассматривать не стала. Нужно уносить ноги подальше, если не хочу, чтобы через несколько часов меня снова обнаружили. Победить преследователя можно, только если из жертвы самой стать охотницей. В нескольких гостиницах в старом городе не оказалось свободных мест. И я уже всерьез подумала о том, чтобы спать в малютке Фиате, как только верну его. И пусть меня скуют спазмы и перегнет позвоночник. Идти до почтового отделения с чемоданом и с возможным похитителем за спиной – слишком неудобное приключение. Недалеко от кафе как раз остановилось такси, высадив какую-то мадам в цветастом платье с плетеной корзинкой. Так что я не стала терять ни минуты, так и не допив заказанной латте, оплатила счет и запрыгнула на заднее сиденье такси вместе с чемоданами и исчезла в выхлопе дыма, умчавшись подальше от места, где меня могли найти. До машины меня довезли за считанные минуты. Правда, я попросила остановиться где-нибудь в тенистом переулке в нескольких кварталах от места назначения. Похититель мог поджидать меня у машины, прекрасно зная, что рано или поздно я за ней вернусь. Потому возвращаться на место возможной засады я не торопилась. На первый взгляд поле зрения мужчины в темных очках не проглядывалось, но он мог прятаться где-то, как и я. Решив выждать некоторое время и понаблюдать за обстановкой, я свернула к очередному кафе с искушающими ароматами и яркой вывеской, но так до него и не дошла. Глаза зацепились за мигающую вывеску среди кирпичных стен окружающих домиков. Она так и выпрыгивала из песочных тонов фиолетово-синими фейерверками и резала глаза. Пости Лабери. Сноска автора. Свободные места. Даже не зная итальянского, я догадалась, какую приманку забрасывал отель «Димора дель Данола». Небольшой двухэтажный приют для всех заблудших в самом солнечном и самом романтичном уголке мира. И я клюнула, ведь никого более заблудшего, чем я, на этой улице не оказалось. Вселенная как будто прокладывала мне путь, помогала добраться до того, что так нагло отобрала. До кафе я не дошла и шмыгнула в заснувшую в тишине гостиницу. Девушка за стойкой, скучающая и почти такая же одинокая, как и я, обрадовалась случайной прихожей, несмотря на то, что едва понимала меня и так же коряво выговаривала чужие для нее слова. Мне предложили номер на втором этаже с видом на тихий скверик и сырную лавку. От такой панорамы отказался бы только сумасшедший. Видимо, я уже примкнула к их рядам. Ведь панорама на другую сторону улицы привлекала меня сильнее. «Можно мне номер с видом на почту?» — уточнила я, возвращая ключ с позолоченным медальоном обратно. Девушка внимательно выслушала каждое слово, склонившись вперед, будто боясь упустить малейшие полутона, и загнула бровь в самой удивительной резкой дуге. «Но там шум, улица, не так красиво», — урывками уведомила она, будто такие неудобства хоть что-то значили для меня. «Я бы выбрала один из номеров с окнами на почтовое отделение, даже если бы пришлось спать на раскладушке, слушать зверский храп соседей или обходиться без горячей воды. Мне нужен номер с видом на улицу», — твердо настояла я и получила свой заветный ключ с гравировкой 12. Это куш. Выигрышная комбинация бочонков в лотерее. Шарик в нужном секторе. Когда ты поставил все на красное. Мне бесконечно повезло заметить вывеску и поселиться в этом номере. Уютного балкончика, как в Сен-Лоренце, мне не досталось, но окна смотрели прямо на козырек почты, через улицу, и я могла видеть всех прохожих, как под лупой. Меня же от непрошенных взглядов скрывали белые ажурные занавески, так что я могла не бояться, что преследователь раскроет мое новое место обитания, если поднимет свой точеный подбородок к солнцу. Воскресенье ждать Донни Росси было бесполезно, но своего поста я не оставляла, ведь меня интересовала не только она. Я наблюдала за окрестностями уже несколько часов, но брюнета в темных очках так и не заметила. Ни в одном переулке, ни в одном кафе, ни у одной из машин, припаркованных рядом с почтой. Конечно, он мог наблюдать за моим фиатом с расстояния, как и я, ожидать удачного момента, когда я сделаю ошибку и приду забрать машину. Но что-то подсказывало мне, что он ищет меня совсем в другом месте, только больше там не найдет. Воскресенье, день которого когда-то я ждала, как пионы июня, чтобы зацвести. Немногие любят воскресенье. Он, как вечер, что нагрянул слишком внезапно, вторгся в твою светлую жизнь и накрыл единственную лампочку непроницаемым абажуром. Но для нас этот день был единственным среди недели, когда мы могли провести все 24 часа вместе. В этот день Рик никогда не тащил работу на дом и не сбегал в офис, чтобы там не приключилось. В этом плане он был строг и непреклонен, умел разделять работу и личное, возвел неприступную границу между двумя пластами своей жизни, как таможня с вооруженной охраной. Воскресенье было только нашим, и неважно, как мы решали его провести. Дома, в кружеве одеял или хрусте попкорна перед мультиками, в веревочном городке, кафе, пиццерии или любом другом месте, куда просила нас ходить Айви, даже у свекрови в гостях, пусть до Нью-Йорка, и приходилось добираться 1,5 часа на машине, а мне потом выслушивать придирки и упреки по поводу и без. А потом я их возненавидела. Мультики, веревочные городки, пиццу с ананасами и мороженое в айскрим-ролл в воскресенье. Они слишком больно врезались в сердце и рвали воспоминания на куски, потому что больше не с кем было их проводить. Этот долгий, затянутый облаками ожидания и подсвеченный солнцем тревоги день плавно перетек в понедельник, а мой преследователь так и не появился. Я и проснулась в кресле у окна от слишком яркого света и затекшей шеи. Ночник чувствовал себя глупо, паля электроэнергию и истощая фотоны бесполезного света в холостую, когда за окном давно проснулось дневное светило. Они даже не пытались соревноваться. Нет ничего ярче солнца. Нет ничего темнее скорби по ребенку.